в доме вновь приобретенного горячего поклонника Вольфганга, барона Готфрида ван Свиттена. Ни один человек в Вене не откажется от приглашения барона. Отец Готфрида, Герхард ван Свиттен, выразил согласие присутствовать на концерте, а этот известный доктор пользовался расположением Марии Терезии, и она с уважением относилась к его мнению, что было ей также не свойственно. Вольфганг, совершенно подавленный поведением Афлиджо, оживился, узнав, что концерт состоится в доме Готфрида ван Свиттена. Мальчику нравился 30-летний барон, похожий на своего отца крупными волевыми чертами лица, нравились его энергичные манеры и сердечное отношение к людям. Внушало Вольфгангу уважение и любовь ван Свиттена к музыке. Барон умел играть на клавесине и на скрипке, изучал историю и теорию музыки и сам сочинил несколько песен и сонат. Очень скоро Вольфганг и ван Свиттен подружились и завели моду отвечать друг другу на разных языках. Оба, помимо немецкого, говорили на итальянском и французском и знали немного латынь и английский. Кроме того, оба нередко объяснялись загадками и недомолвками. Они могли с величайшей серьезностью обсуждать творчество только что умершего Телемана и тут же переключиться на шутливый разговор о примадоннах с голосами, напоминающими визг пилы, и о премьерах, кастратах, которые обязательно икали на высоких нотах, и о маэстро, дирижировавших оперой словно в полусне. Леопольда удивила, что сын не интересуется, кто будет присутствовать на концерте. «Вот еще», — сказал Вольфганг, — «мне все равно». Но в душе надеялся, что Афлиджио придет на концерт к барону. Тут уж он покажет этому болтуну, кто сочинил мнимую простушку. Моцарты по настоянию хозяев вместе с ними встречали именитых гостей. «Это доброе предзнаменование и к тому же благородный жест с их стороны», — подумал Леопольд. Он совсем воспрянул духом, увидев канцлера князя Кауница, недавно получившего от императрицы княжеский титул за какие-то заслуги. Канцлер приехал в сопровождении князя Дмитрия Голицына, русского посла при Венском дворе. 58 лет князь Кауниц был худощавый и высокий мужчина с продолговатым властным лицом и холодными голубыми глазами, после императрицы самый влиятельный человек в империи. Если кто-то и мог оказать давление на Афлиджио, то, безусловно, князь. Ну и, конечно, князь Дмитрий Голицын предпочитал, чтобы его так называли весьма просвещенный человек, аристократ до кончиков ногтей. Князь Дмитрий, искусный дипломат, сумел сохранить дружбу и с Вольтером, и с императрицей Марией Терезией, хотя те терпеть не могли друг друга. «Голицын тоже к ним благоволит», — подумал Леопольд. «Недаром он щедро заплатил детям за концерт и пригласил их посетить Россию». Вот и теперь князь Дмитрий прямиком направился к ним. За ним неохотно следовал Кауниц. «Господин Моцарт», — обратился к Леопольду князь Дмитрий, — «я весьма горд тем, что посоветовал вам посетить Париж. Но когда вы осчастливите своим посещением Россию?» Леопольд, серьезно обдумывавший это приглашение, девясь собственной храбрости, сказал: «Ваше сиятельство, мы готовы хоть завтра тронуться в путь, но как у истых патриотов у нас есть обязанности перед Родиной. Когда они будут выполнены, вы должны почтить своим визитом и Россию». «Это будет большой честью для нас, ваше сиятельство», — с низким поклоном ответил Леопольд. Князь Кауниц внимательно приглядывался к Вольфгангу, оживленно беседующему с ван Свиттенами. «Я слыхал, ваш сын болел оспой», — сказал князь. «Он совсем выздоровел, ваше сиятельство», — заверил Леопольд канцлера, зная, что тот боится малейшего сквозняка и заразы, и уже дважды отменял встречу с ними из-за перенесенной Вольфгангом болезни. «Красные пятна проступают только в сильные холода», — а сам подумал: «Сейчас как-никак лето и очень теплое, канцлер должен бы знать это». Тем не менее князь Кауниц еще долго присматривался к мальчику и осмелился приблизиться лишь когда Голицын пожал Вольфгангу руку, поздравляя с завершением оперы. «Кауниц — это огромный талант», — сказал он, обращаясь к князю. Будь я немцем, я бы хранил его как зеницу ока.